Это было слишком для Неделина. Он хотел бы, чтобы южная красавица исчезла, чтобы не распылялось внимание, не распылялось воображение, чтобы не раздваиваться. Голубоглазая певица пела наивно и страстно. Неделину было трудно выдержать этот шквальный напор жизни. Он хотел даже уйти, ничего не съев и не выпив. Но тут голубоглазая певица кончила петь и удалилась. Через несколько минут музыканты опять заиграли, без пения. Заиграли медленно, для танца. «Будь что будет», — сказал себе Неделин. Выпил большую рюмку водки, торопливо закусил и пошел приглашать южную красавицу на танец. Она посмотрела на сидевшего с ней лысого хмурого человека с усами. Тот отпустил. Неделин, сжавшийся, скованный, топтался с красавицей, едва касаясь ее, и в это время снова запела красавица та, голубоглазая. Неделину хотелось смотреть на нее. Он поворачивал партнершу спиной к эстраде, наступил кому-то на ногу. Перед глазами возникло принципиальное злое лицо, тоже с усами, и спросила: «Извиняться надо, нет?» Неделин сказал с приветливой хамской улыбкой: «Ну, извинись!» И тут же чьи-то руки схватили его за воротник, поволокли из зала, человек с усами кричал, толпились возле и другие, тоже сплошь усатые. Неделин презрительно говорил: «Цыц, молчать!» А его волокли и выволокли из зала, столкнулись с лестницей. Он побежал быстро-быстро, чтобы не упасть, ударился о дверь, вывалился на тротуар. Тут же выскочила официантка, требуя расчета. Денег почему-то не хватило. Тут же подоспела милиция. Он появился дома утром с синяками. Жена, сроду не видевшая мужа таким, даже не знала, как его ругать. Но все же по супружескому долгу начала и разошлась, разохотилась. И в итоге заявила, что хватит ей этого идиотизма, хватит этих вечерних прогулок неизвестно куда и зачем. Все, с этого дня он будет сидеть по вечерам дома. Пора и о детях вспомнить, без отцовского глаза растут. Но Неделин, мягкий и уступчивый Неделин, прервал ее, сказав: «Ну нет, этого ты не дождешься, вечера мои». «Я с тобой разведусь тогда», — закричала жена. «Разводись», — спокойно ответил Неделин. И жена умолкла и не стала даже спрашивать, где он был. Она успокоилась. Тем более, что ни до, ни после этого Неделин не давал повода для подобных скандалов. Уходил, как и всегда, каждый вечер на час-полтора. Но это ведь пустяки по сравнению с настоящими мужскими грехами, о которых жена вполне имела понятие. Да и сама она разве не завела несколько лет назад роман с женатым мужчиной? Короткий, но яркий, яркий, но мучительный, мучительный, но оставшийся тайной для всех. И в первую очередь для Неделина, который ничего не заподозрил. И тогда, когда она, сроду не ездившая в командировки, да и зачем нужна командировка корректору газеты, уехала куда-то на полторы недели. Что было, то было. И осталось лишь в стихах, в тетрадке, которую она прятала в шкафу среди своего белья. Неделин как-то по ошибке залез в этот ящик, увидел тетрадь, взял, полистал. Она вошла в это время в комнату, испугалась, а Неделин, рассеянно глядя на столбики стихотворных строк, спросил: «Где чистые носки-то у меня?» И бросил тетрадку обратно. Южная красавица забылась скоро, а вот голубоглазая певица не выходила из головы. Каждый вечер Неделин гулял мимо России, часто слышал ее голос через открытые по летнему времени окна, но заглядывал в ресторан лишь изредка. Вставал у двери зала, держал в руке сигарету, будто вышел покурить, дожидался появления певицы на эстраде и смотрел на нее. Тут не то чтобы любовь, а как бы это сказать, но где начинается вот это, как бы сказать, Там, значит, или нечего сказать, или невозможно сказать.